Глава 41. Цифры выделены жирным, и я прекрасно понимаю, что это значит, но все же смотрю в графу «норма». Мой показатель сильно выше, и я улыбаюсь. Боялась этой беременности, а сейчас радуюсь. «Хорошие новости?» — спрашивает Гоша, но в мобильный заглядывать себе не позволяет. Держится чуть в стороне. «Хорошие», — киваю. Едва не признаюсь ему, что беременна, но в последний момент прикусываю язык. Первым об этом должен узнать Богдан. Гоша ни о чем больше не спрашивает. Мы неспешно ходим по парку, после чего я прошу его отвезти меня домой. По пути отменяю запись на УЗИ. Срок слишком маленький, нет необходимости проводить исследования сейчас. Это можно сделать через пару месяцев. Пока укладываю детей, думаю о том, как сообщу Богдану новости беременности. Социальные сети пестрят роликами, в которых женщины дают мужчинам бархатную коробочку с тестом, но для этого нужно заказать ту самую коробочку, а еще сделать тест. У меня на руках только электронный бланк с цифрами, и ждать до завтра я точно не собираюсь. Хочу, чтобы он узнал. Я несколько раз даже телефон доставала и писала СМС, но тут же быстро стирала буквы. О столь важном событии точно не сообщают по телефону, а уж тем более по СМС. «Ты скоро?» Одно сообщение я все же отправляю. Не могу ждать. Дети уже заснули. Ромка под мультик, а Артур с моим соском во рту. Я аккуратно перекладываю его в кроватку и прячу грудь в лифчик. На часах уже 9. Мое сообщение Богдану так и остается непрочитанным. Чтобы убить время, я выхожу на кухню и делаю себе чай с Мелиссой. Ее слегка рисковатый запах меня успокаивает. Я стараюсь не смотреть на часы, но взгляд то и дело возвращается к экрану смартфона. Когда я допиваю чай, время близится к 10, и мое сообщение по-прежнему не прочитано. Наверное, у Богдана важные переговоры, поэтому он задерживается. Я пытаюсь себя так успокоить, но все равно чувствую, что не могу сидеть на месте. Верный признак нарастающего волнения. Оно усиливается, когда я вижу, что сообщение так и висит, а его телефон и вовсе оказывается выключенным. К счастью, я не успеваю обзвонить больницы и морги, слышу шум подъезжающего автомобиля и бегу вначале к окну, чтобы убедиться, что это действительно Богдан. Это он, разумеется. Кто еще может в такое время приехать? Я быстро сбегаю по лестнице и оказываюсь у двери как раз тогда, когда Богдан закрывает ее. Он ошарашенно на меня смотрит, бросает быстрый взгляд на часы и спрашивает: «Ты почему не спишь?» «Тебя ждала. Я тебе сообщение писала, ты так и не прочитал». Когда оно пришло, телефон отключился. Черт его знает, что с ним. Просто отрубился и перестал включаться. Завтра в ремонт отнесу. «Ты чего?» Богдан притягивает меня в объятия и целует в висок. «Расстроенной выглядишь. Тебя долго не было, я начала переживать». «Зря», — Богдан улыбается. «Я задержался на этих совещаниях, потом пришлось еще на одну встречу ехать, ну и дорога домой заняла дольше обычного». Я киваю. Понятно же, что зря волновалась, но наши эмоции нам не подвластны. Если бы можно было просто взять и отключить волнение, я бы, безусловно, так и сделала. «Примем вместе душ. Чувствую себя вымотанным». «Ты иди, я тебя дождусь». Мы вместе поднимаемся на второй этаж, и Богдан скрывается за дверью ванны. Я же пытаюсь придумать, как именно сообщить ему о беременности. Показать результат теста? Не думаю, что он знает о ХГЧ. Идея с тестом могла бы быть, закажи я доставку из аптеки, но я, как обычно, прогадала. И ничего, кроме обычного «я беременна», на ум не приходит. Как вообще сообщают о таком? Если отбросить социальные сети и игру на камеру, как это происходит у людей? Они просыпаются утром, женщина берет тест, идет в ванную, а через минуту выходит, и по ее лицу мужчина понимает результат? Или они вместе идут к врачу? Я перебираю массу вариантов и понимаю, что идеальным вариантом было бы «пойди мы к гинекологу вместе». Врач назначила мне тест, мы погуляли в парке, а потом пришли бы результаты, и мы бы вместе их узнали. Время уже не вернуть, поэтому решаю, что скажу, как выйдет. Не думаю, что Богдан расстроится от способа, который я выберу. Важен ведь итог. Через несколько минут Богдан выходит из ванной в одном набедренном полотенце. Его волосы все еще влажные, по груди стекают капли воды. Богдан выглядит уставшим, хотя по-прежнему умопомрачительным. «Что?» — замечает мое внимание. «Я беременна». Я хотела сделать это красиво, но так ничего и не придумала, хотя, кажется, Богдан в шоке. «В смысле беременна?» – переспрашивает. «У нас ребенок будет?» «Будет», – киваю. «Я у врача сегодня была, она меня на анализы отправила. Результаты почти сразу пришли. Я все это время тебя ждала, чтобы сообщить». «Иди сюда», – Богдан тянет меня к себе за руку, обнимает, крепко прижимая к торсу. «Наверное, я что-то чувствовал», — с улыбкой говорит он, а затем отпускает меня и подходит к своему портфелю. Я стою посреди комнаты, полностью дезориентирована. Происходящее пока не могу описать, но когда Богдан разворачивается ко мне и я вижу в его руках бархатную коробочку, сразу все понимаю. «Я планировал сделать это после дня рождения твоей новой подруги. Мы оба должны быть нарядные, я в костюме, ты в платье, даже съемку заказал, но...» Богдан подходит ко мне и опускается на одно колено. «Ты станешь моей женой?» Он открывает коробочку и протягивает ее мне. «Кажется, это самое необычное предложение из всех», — смеюсь я. «Без трусов? Зато ты точно знаешь, что берешь, ни сантиметра секретов». Я начинаю смеяться громче и чувствую, как по щекам стекают слезы. Как бы Богдан ни шутил, а я все же понимаю, что сейчас происходит. Он официально делает мне предложение, просит стать его женой и ждет ответа. Пару дней назад поставил перед фактом, но все же о предложении не забыл. «Ну же, Лера», — выводит из ступора Богдан. «Колену больно. Как-никак смягчающей ткани брюк на нем нет». «Я согласна. Все же брать действительно есть что». Я киваю на его полотенце, ничуть не смущаюсь. Между нами столько раз был секс, что любое смущение отошло на второй план. Мы оба любим друг друга. Натворили ошибок в прошлом, но именно это позволит нам не сделать их в будущем.